Верховный Господь сказал: «И вновь я возвещу тебе эту высочайшую и непревзойденную мудрость, обретя которую все мудрецы достигали наивысшего совершенства. Утвердившись в этом знании, человек может обрести трансцендентные качества, подобные моим. Тогда он уже не рождается во время творения, и уничтожение не затрагивает его. Вся материальная субстанция, называемая брахманом, является источником рождения, и в этом брахмане я зачинаю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возможность появиться на свет. Следует понять, что все виды жизни, о сын Кунти, способны проявиться благодаря рождению из чрева этой материальной природы, и что я – отец, дающий семя. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в соприкосновение с природой, о сильноруки Арджуна, оно обусловливается этими гунами. О безгрешный, гуна благости, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны, обусловлены ощущением счастья и знанием. Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и стремлений, о сын Кунти. Вследствие этого воплощенное в теле живое существо привязано к материальной кармической деятельности. О сын Бхараты, знай, что гуна тьмы, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальных телах. Плоды этой гуны – безумие, ленность и сон, которые связывают обусловленную душу. О сын Бхараты, гуна благости создает человеку условия для счастья. Страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая знания человека, обрекает его на безумие. Иногда преобладает гуна благости, побеждая гуны страсти и невежества, о сын Бхараты. Иногда гуна страсти побеждает благость и невежество, а иногда невежество побеждает благость и страсть. Так и идет эта постоянная борьба за превосходство. Проявление гуны благости можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием. О лучший из Бхарат, когда возрастает влияние гуны страсти, развиваются признаки сильной привязанности, кармической деятельности, неодолимых стремлений и не поддающихся контролю страстных желаний. Когда возрастает влияние гуны невежества, о сын Куру, она приносит с собой мрак, апатию, безумие и иллюзию. Если человек умирает в гуне благости, он достигает высших планет, чистых планет великих мудрецов. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди занятых кармической деятельностью. А умирая в гуне невежества, он рождается в царстве животных. Результаты благочестивой деятельности чисты. О такой деятельности говорят, что она относится к гуне благости. Деятельность в гуне страсти ведет к страданию, а деятельность в гуне невежества – к глупости. Из гуны благости

Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота, свобода от зависти и стремления к славе. Все эти трансцендентные качества, о Симхараты, присущи праведным людям, наделенным божественной природой. Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество – эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи. Трансцендентные качества ведут к освобождению, тогда как демонические сковывают. Не беспокойся, о сын Панду, ибо с рождения ты наделен божественными качествами. О сын Притхи, в этом мире существуют два вида сотворенных существ. Одни называются божественными, другие – демоническими. Я уже объяснил тебе подробно, каковы божественные качества. Теперь послушай о качествах демонических. Демоны не знают, что следует делать, а что не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что мир нереален, что у него нет основы и нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и нет ему другой причины, кроме вожделения. Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие всякие ориентиры и утратившие разум, занимаются ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира. Находя отраду в ненасытном вожделении и поглощенные тщеславием, гордостью и ложным престижем, демоны, пребывая таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются приходящим. Они уверены в том, что удовлетворение чувств – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Демон думает: «Сегодня у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего, я наслаждающийся. Я совершенен, счастлив и полон могущества. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был бы счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься благотворительностью и так узнаю радость». Вот так подобные люди бывают обмануты невежеством. Таким образом, постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сети иллюзий, они слишком сильно привязываются к чувственным удовольствиям и попадают в ад. С самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством и ложным престижем, они иногда с гордостью совершают жертвоприношения лишь для вида, не следуя никаким правилам и предписаниям. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордостью, вожделением и гневом, демоны начинают испытывать зависть к Верховной Божественной Личности, пребывающей в их собственных телах и телах других существ, и богохульствуют по поводу истинной религии. Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в океан материального существования, в различные демонические формы жизни. Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие личности, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования. Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от этих качеств, так как они приводят к деградации души. Человек, избежавший этих трех врат преисподней, о сын Кунти, совершает поступки, ведущие к самоосознанию, и так постепенно достигает высшей цели. Тот, кто отвергает данные в писаниях наставления и действует по собственной прихоти, не сможет достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Поэтому человеку следует понять, исходя из наставлений Писаний, в чем состоит его долг и что таковым не является. Зная эти правила и предписания, он должен поступать таким образом, чтобы постепенно возвыситься. Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует принципам Писаний, а поклоняются в соответствии с их собственными представлениями? Пребывают ли они в благости, страсти или невежестве?» Верховный Господь ответил: «В соответствии с гунами природы, полученными воплощенной душой, вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышь же теперь об этом. О сын Бхараты, согласно влиянию на него различных гун природы, человек развивает определенный тип веры. Говорится, что живое существо принадлежит к определенной вере в соответствии с гунами, которые на него влияют. Люди в гуне благости поклоняются полубогам, в гуне страсти – демонам, а те, кто пребывают в гуне невежества, почитают призраков и духов. Тот, кто налагает на себя суровые аскезы и покаяния, не упомянутые в писаниях, делая это из эгоизма и гордости, кто находится во власти вожделения и привязанности, кто глуп и истязает материальные элементы тела и высшую душу, пребывающую внутри, есть демон. Даже пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов, в зависимости от трех гун материальной природы. Это же относится к жертвоприношениям, аскезам и благотворительности. Теперь же послушай о различии между ними. Пища, дорогая тем, кто находится в гуне благости, увеличивает продолжительность жизни, очищает их существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища, сочная, маслянистое, благотворное и приятное сердце. Пища слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая, дорога тем, кто пребывает в гуне страсти. Такая пища вызывает страдания, несчастья и болезни. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся и испорченная, а также пища, состоящая из остатков и непригодных продуктов, дорога тем, кто находится в гуне тьмы. Из жертвоприношений, те, что совершаются в соответствии с наставлениями Писаний, из чувства долга, и те, что совершаются людьми, не ожидающими награды, обладают природой благости. Но знай, что жертвоприношение, совершенное ради какой-либо материальной выгоды или из гордости, о лучший из парад, находится в гуне страсти. Любое жертвоприношение, исполненное без соблюдения наставлений Писаний, без раздачи просада, посвященной пище, без пения ведических гимнов, без вознаграждения священников и без веры, относится к гуне невежества. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном воспевании ведических гимнов. А удовлетворенность, искренность, серьезность, самоконтроль и очищение своего существования есть аскетизм ума. Это аскеза 3 видов, совершаемая с трансцендентной верой людьми, не ожидающими материальной выгоды, а занятыми этим только ради Всевышнего, называется аскезой в гуне благости. Воздержание, совершаемое из гордости и ради завоевания уважения, чести и поклонения, считается находящимся в гуне страсти. Оно не может быть ни твердым, ни постоянным. Аскезы, совершаемые из глупости, которым сопутствует самоистязание и причинение вреда и гибели другим, относятся к гуне невежества. Пожертвование, совершенное из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащее время, в надлежащем месте и по отношению к достойной личности, относится к гуне благости. Но пожертвование, совершенное с расчетом на какое-то возмещение, либо из желания кармических плодов, а также пожертвование, сделанное неохотно, относится к гуне страсти. Пожертвование, совершенное в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности или без должного внимания и уважения, относится к гуне невежества. С начала творения 3 слова «Ом Тат Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти 3 символических образа использовались брахманами, когда они пели ведические гимны, а также во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Поэтому трансценденталисты, совершающие жертвоприношения, занимающиеся благотворительностью и принимающие аскезу в соответствии с наставлениями Писаний, всегда начинают свои действия, произнося слог «Ом», чтобы достичь Всевышнего. Не желая что-либо получить взамен, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскезы, произнося слово «тат». Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материальных оков. Абсолютная истина есть цель жертвоприношений в преданном служении, и обозначается она словом «сат». Тот, кто совершает такое жертвоприношение, также называется «сат», как и все жертвоприношения, аскезы и благотворительность, обладая абсолютной природой, предназначены для удовлетворения высшей личности Осен-Притхи. Любые жертвоприношения, благотворительность или воздержание без веры во Всевышнего Осен-Притхи непостоянны. Они называются асат, ложными и бессмысленными как в этой жизни, так и в следующей. Арджуна сказал: «О сильнорукий, о победитель демона Кеши, властитель чувств, я хочу понять цель отречения, тьяга и отреченного образа жизни, саньяса». Верховный Господь сказал: «Отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, вот что великие ученые люди называют жизнью в отречении, саньяса. А отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют отречением, тьяга». Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности необходимо оставить как греховные. Но другие мудрецы настаивают на том, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскезы. О лучший из Бхарат, услышь теперь мое суждение об отречении. О тигр среди людей, в Писаниях говорится, что отречение бывает трех видов. От жертвоприношений, благотворительности и аскез не следует отказываться, они должны совершаться. В действительности, жертвоприношение, благотворительность и аскеза очищают даже великие души. Вся эта деятельность должна совершаться без привязанности к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать из чувства долга Осен-Притхи. Таково мое окончательное мнение. Никогда не следует отказываться от предписанных обязанностей. Если человек отказывается от предписанных обязанностей вследствие заблуждения, такое отречение совершается в гуне невежества. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных, или из страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до отречения. О Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всего материального общения и всей привязанности к плодам своей деятельности, его отречение следует считать отречением гуни благости. Разумный человек, находящийся в гуне благости, не испытывает ненависти к неблагоприятной деятельности, как и не привязан он к благоприятной. Что же касается работы вообще, у него нет сомнений на этот счет. На самом деле, для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отрекся от плодов своего труда, считается истинно отреченным. Те, кто не достигли отречения, после смерти вкушают плоды своей деятельности, желанные нежеланное и смешанное. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от последствий своей деятельности и не наслаждаются ими. О сильноруки Арджуна, согласно Веданте, существует 5 причин для совершения всякого действия. Теперь узнай же о них от меня. Место действия – тело, исполнитель, различные чувства, всевозможные виды усилий и, в конечном счете, высшая душа – вот 5 факторов деятельности. Эти 5 факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Поэтому тот, кто считает себя единственным совершающим действие, не принимая во внимание эти 5 факторов, безусловно, не слишком разумен и не способен видеть вещи такими, какие они есть. Кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки его не имеют для него последствий. Существует 3 фактора, побуждающие к деятельности: знание, объект познания и познающий, а чувство, работа и исполнитель являются 3 составляющими деятельности. В соответствии с различными гунами материальной природы существует 3 вида знания, деятельности и исполнители деятельности. Теперь услышь о них от меня. Знание, посредством которого человек видит одну неделимую духовную природу во всех живых существах, хотя они и разделены на бесчисленные формы, есть знание в гуне благости. Знание, согласно которому человек в различных телах видит различные типы живых существ, должно считаться знанием в гуне страсти. Знание, порождающее привязанность к одному виду деятельности как единственно важному, очень скудное и не дающее понятие о реальности, считается принадлежащим к гуне тьмы. Деятельность, регулируемая и исполняемая без привязанности, без любви или ненависти, а также без желания что-либо получить взамен, считается деятельностью в гуне благости. Но деятельность, которая совершается с великим усилием ради удовлетворения своих желаний, и деятельность, продиктованная чувством ложного эго, называется деятельностью в гуне страсти. А деятельность, совершаемая в иллюзии, противоречащая наставлениям Писаний, без учета влекомых за ней рабства, насилия или страданий для других, считается принадлежащей в гуне невежества. Тот, кто исполняет свой долг, свободный от контакта с гунами материальной природы и ложного эго, с большой решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе и поражении, считается действующим в гуне благости. Тот, кто работает, будучи привязанным к своей работе и ее плодам, кто желает наслаждаться этими плодами, кто жаден, всегда завистлив, нечист и подвержен влиянию радости и печали, считается пребывающим в гуне страсти. А тот, кто постоянно занят деятельностью, противоречащей наставлениям Писания, материалистичной, упрямой, лживой и изощренной в оскорблении других, ленивый, мрачный и медлительный, считается действующим в гуне невежества. О завоеватель богатств, теперь, пожалуйста, выслушай подробно о различных видах понимания и решимости в соответствии с тремя гунами материальной природы. О сын Притхи, то понимание, посредством которого человек видит, что следует делать и чего делать не следует, чего надо бояться и чего не надо бояться, что связывает и что освобождает, относится к гуне благости. О сын Притхи, то понимание, которое не проводит различия между принципами религии и безбожия, между действиями, которые следует совершать и которые совершать не следует, принадлежит к гуне страсти. Понимание, принимающее безбожие за религию, а религию за безбожие, окутанное чарами иллюзии и тьмы, и всегда ведущее в ложном направлении, опартха, относится к гуне невежества. О сын Притхи, непоколебимая решимость, неотступно поддерживаемая практикой йоги и таким образом контролирующая деятельность ума, жизни и чувств, есть решимость в гуне благости. Но та решимость, с которой человек устремляется к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения, имеет природу страсти у Арджуны. А та решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх, печаль, угрюмость и заблуждение, о сын Притхи, принадлежит гуне тьмы